Глава 6. Цыгане. Так яростно, так радостно, так празднично он шел, под виселицей танцевал и песенку завел. Старая песня. Воспитание, полученное Квентином Дорвардом, не могло способствовать смягчению его сердца и развитию высоких нравственных чувств. Как и все в его семье, он считал охоту лучшим развлечением, а войну — единственным серьезным делом. Всем Дорвардам с детства внушали, что их первый долг — это стойко выносить несчастье и жестоко мстить врагам, феодалам, истребившим весь их род почти поголовно. Однако эта наследственная ненависть смягчалась в Дорвардах их рыцарским благородством и чувством справедливости. Поэтому даже в деле мести, которую они считали правосудием, Дорварды отличались некоторой гуманностью и великодушием. Наставления старого монаха, которые Квентин выслушивал в дни своей болезни и несчастья, подействовали на него сильнее, чем можно было ожидать, будь он здоров и счастлив, и дали ему некоторые понятия об обязанностях человека по отношению к другим людям. Если же принять в расчет невежественность людей той эпохи, всеобщее преклонение перед военными подвигами и самое воспитание Дорварда, то окажется, что его представление о нравственном долге было значительно выше, чем у многих его современников. Свидание с дядей смутило и разочаровало его, а он так на него надеялся. В те времена, разумеется, не могло быть речи о переписке, но часто случалось, что какой-нибудь пилигрим, странствующий купец или инвалид-воин приносил в Глен-Гулакин вести о Людовике Лесли. И сколько раз, бывало, слушал маленький Дорвард рассказы о его удачах и несокрушимой храбрости. Воображение мальчика создало яркий образ этого далекого, смелого и славного дяди, чьи подвиги восхвалялись рассказчиками, и он представлял его себе одним из воспетых менестрелями славных рыцарей, которые мечом и копьем добывали себе рыцарские короны и завоевывали царских дочерей. И вот теперь ему пришлось развенчать этого прославленного дядю и усомниться в его рыцарском достоинстве. Однако все еще полный глубокого почтения, внушенного ему с детства к родственникам и ко всем старшим, ослепленный своим прежним чувством к дяде, к тому же молодой, неопытной и страстно преданной памяти горячо любимой матери, Дорвард не мог видеть в ее родном брате того, кем он был в действительности, то есть обыкновенного наемника, не хуже и не лучше большинства людей, одной с ним профессии, наводнявших в то время Францию и составлявших одно из немногих бедствий этой страны. Меченый не был жестоким от природы, но привык относиться равнодушно к человеческой жизни и людским страданиям. Глубоко невежественный, алчный к добыче и неразборчивый в средствах, он в то же время был крайне расточителен, когда дело шло об удовлетворении его страстей. Привычка думать только о себе, заботиться только о своих личных нуждах и интересах, сделала его самым эгоистичным животным в мире. Он даже не в состоянии был, как, может быть, уже заметил читатель, говорить о каком-нибудь предмете, чтобы сейчас же не свернуть на себя и не припутать к делу собственную особу. К этому надо еще прибавить, что узкий круг его обязанностей и удовольствий мало-помалу так сильно сузил круг его мыслей, надежд и желаний, что в нем почти угасла жажда славы и подвигов, воодушевлявшая его с молоду. Короче говоря, Меченый был самый заурядный, невежественный, грубый, себелюбивый солдат, смелый и решительный в исполнении своего дела, но не признававший ничего больше, кроме разве формального выполнения церковных обрядов, которые иногда разнообразил веселыми попойками с отцом Бонифацием, первым его приятелем и духовником. Не будь Лесли человеком ограниченным, он мог бы далеко пойти по службе, потому что король, знавший лично каждого стрелка своей шотландской стражи, был вполне уверен в его отваге и преданности. Но, несмотря на некоторую долю природной хитрости и проницательности, благодаря которым Меченый до тонкости изучил характер своего государя и ловко умел к ним подлаживаться, он был так недалек, что никак не мог рассчитывать на повышение. Людовик был всегда особенно ласков и милостив к Меченому, но тот по-прежнему оставался только простым рядовым среди стрелков шотландской гвардии. Хотя Квентин и не успел еще как следует оценить характер своего дяди, он все же был сильно и неприятно поражен равнодушием, с которым тот отнесся к гибели семьи своего зятя. Немало удивило его и то, что такому близкому родственнику не пришло даже в голову предложить ему денег, в которых он так сильно нуждался. Если б не великодушие дядюшки Пьера, он был бы вынужден обратиться к дяде за помощью. Однако он был несправедлив к своему родственнику, принимая за жадность простой недостаток внимания с его стороны. Меченый не испытывал в ту минуту нужды в деньгах, и ему не пришло в голову, что в них нуждается Квентин. Иначе он, как добрый родственник, конечно, позаботился бы о своем оставшемся в живых племяннике, как позаботился о спасении душ умершей сестры и зятя. Но, каковы бы ни были причины такой невнимательности, Дорварду от этого было не легче, и он не раз пожалел, что не поступил на службу к герцогу Бургундскому, прежде чем успел поссориться с его лесником. «Что бы со мной там ни случилось, — думал Дорвард, — мне оставалось бы хоть утешение, что в случае нужды у меня есть верный друг дядя. Теперь же, когда я его увидел, у меня нет и этого утешения. Какой-то купец, человек совсем не чужой, отнесся ко мне с большим участием, чем родной брат моей матери, мой земляк и притом дворянин. Право, можно подумать, что этот удар, обезобразивший его лицо, выпустил из него всю благородную шотландскую кровь. Дорвард очень жалел, что ему не удалось расспросить своего родственника об этом таинственном дяде Пьере. Но Меченый засыпал его разными вопросами, а большой колокол святого Мартина так неожиданно прервал их разговор, что молодой человек не выбрал для этого удобной минуты. Тот старик с виду груб и суров, а язык у него острый и злой, но он великодушен и щедр, — думал Дорвард. Такой человек стоит черствого и равнодушного родственника. Лучше добрый чужой, чем свой да чужой, как говорит наша шотландская пословица. Непременно его разыщу. Это будет нетрудно, если только он так богат, как говорит мой хозяин. По крайней мере, он посоветует, как мне быть. А если ему, как купцу, приходится странствовать по чужим краям, отчего бы и мне не поступить к нему? Уж, кажется, у него на службе встретится не меньше приключений, чем на службе у короля Людовика. В то время как эти мысли пробегали в голове Квентина, какой-то тайный голос, который звучит порой в нашем сердце помимо нашей воли, нашептывал ему сладкую надежду, что, как знать, быть может, и обитательница башенки, незнакомка с лютней и шарфом, присоединится к ним в их интересных странствиях. В эту минуту Дорвард поравнялся с двумя прохожими почтенной наружности, очевидно, зажиточными турскими горожанами, и, почтительно раскланившись с ними, вежливо спросил, как ему найти дом дяди Пьера. — Как ты сказал? — Чей дом, дружок? — переспросил его один из незнакомцев. — Дяди Пьера, сударь, торговца шелком, который насадил вон ту рощу, — повторил Дорвард свой вопрос. — Рано же ты набрался нахальства, приятель, — строго заметил незнакомец, который был ближе к нему. — И плохо выбрал предмет для своих дурацких шуток, — еще строже добавил другой. Турский синдик не привык к такому обращению заезжих бродяг. Квентин был до того удивлен, как такой простой и вежливый вопрос мог рассердить этих почтенных людей, что даже не обиделся на грубость их ответа и стоял молча, с изумлением глядя вслед удаляющимся незнакомцам, которые прибавили шагу и шли, беспрестанно оглядываясь на него, точно старались как можно скорее уйти подальше. Немного погодя, Дорварду попались навстречу несколько крестьян-виноделов. и он обратился к ним с тем же вопросом. Они стали расспрашивать, какого дядю Пьера ему нужно — школьного учителя, церковного старосту или столяра. Назвали еще с полдюжины других Пьеров, но ни один из них не походил по описанию на того, которого искал Дорвард. Это рассердило крестьян, им показалось, что молодой человек подшучивает над ними, и они накинулись на него с бранью, грозя от слов перейти к делу. Но самый старший из них, пользовавшийся, по-видимому, некоторым влиянием у товарищей, остановил их. «Разве вы не видите по его говору и по дурацкому колпаку, что он за птица?» — сказал старик. «Это какой-нибудь заезжий штукарь, фокусник или гадальщик. Кто их там разберет, и почем знать, какую он может сыграть с нами штуку? Слыхал я об одном таком проходимце. Он заплатил лиард бедняку-крестьянину, чтоб тот ему позволил поесть в волю винограду в своем саду». Лиард — грош, мелкая монета. «И что ж бы вы думали? Он съел, не расстегнув ни одной пуговицы жилета, столько винограду, что можно было бы нагрузить целый воз. Ну, его пусть себе идет своей дорогой, а мы пойдем своей, так-то будет лучше. А ты, брат, коли не хочешь худо, ступай себе с Богом и оставь нас в покое с твоим дядей Пьером. Почем мы знаем, может быть, ты зовешь так самого черта?» Видя, что сила не на его стороне, Дорвард счел за лучшее молча удалиться. Крестьяне, которые в ужасе попятились было от него при одном намеке, что он колдун, теперь, очутившись на почтительном расстоянии, набрались храбрости и стали кричать ему вслед всевозможные ругательства, а потом запустили в него целым градом камней, которые, впрочем, не могли причинить ему вреда, так как падали, не долетая до цели. Продолжая свой путь, Квентин стал думать, что либо он попал под власть каких-нибудь злых чар, либо жители Турени — самый глупый, грубый и негостеприимный народ во всей Франции. Случившееся вскоре событие не замедлило подтвердить его последнее предположение. На небольшом пригорке, у самого берега быстрого живописного шара, росло несколько каштанов, образуя отдельную замечательную красивую группу. Под деревьями столпилась небольшая кучка крестьян, стоявших неподвижно и пристально глазевших вверх на какой-то предмет, скрытый в ветвях ближайшего к ним каштана. Юность редко умеет рассуждать и обыкновенно так же легко поддается малейшему толчку любопытства, как гладкая поверхность тихого пруда, случайно брошенному в него камешку. Квентин ускорил шаги и, легко взбежав на пригорок, увидел ужасное зрелище, привлекшее к себе внимание собравшихся зевак. На одном из деревьев в последних предсмертных судорогах раскачивался повешенный. «Отчего вы не перережете веревку?» — воскликнул юноша, который был так же скор на помощь ближнему, как и на удар за оскорбление. Один из крестьян повернул к нему свое бледное, как мел, искаженное страхом лицо, и молча указал на вырезанный на коре дерева значок, имевший отдаленное сходство с цветком лилии. Ничего не понимая во всем этом и мало заботясь о таинственном значке, Дорвард с легкостью белки взобрался на дерево, вытащил из кармана свой верный черный нож, неизбежный спутник каждого горца и охотника, и, крикнув вниз, чтобы кто-нибудь поддержал тело, в один миг перерезал веревку. Но его человеколюбивый поступок произвел на зрителей совершенно неожиданное впечатление. Вместо того, чтобы помочь ему, крестьяне были до того испуганы его смелостью, что все разбежались, словно по команде, как будто присутствие их здесь могло быть сочтено за сообщничество и грозило им опасностью. Тело, никем не поддержанное, тяжело рухнуло на землю, и Квентин, быстро спустившийся с дерева, к прискорбию своему убедился, что в этом человеке угасла последняя искра жизни. Тем не менее, он все же попытался привести его в чувство, сняв петлю с его шеи и расстегнув на нем платье, он брызгал водой ему в лицо и делал все, что обыкновенно делают, когда человек теряет сознание. Он так углубился в свое занятие, что забыл обо всем на свете. Громкие крики на непонятном для него языке скоро заставили его оглянуться, и не успел он опомниться, как уже был окружен какими-то странными людьми, женщинами и мужчинами, и почувствовал, что кто-то крепко держит его за руки. В тот же миг перед ним сверкнул нож. «Ах ты, бледнолицый слуга дьявола!» — воскликнул один из мужчин на ломаном французском языке. «Убил его и еще хочешь ограбить? Но ты у нас в руках и поплатишься за это». При этих словах со всех сторон засверкали ножи, и, оглянувшись, Дорвард увидел, что он окружен свирепыми людьми, уставившимися на него, как волки на добычу. Однако он не растерялся, и это его спасло. Что вы, опомнитесь, — сказал он. — Если это ваш друг, так ведь я только что собственными руками перерезал петлю, в которой он висел, и вы гораздо лучше сделаете, если попытаетесь вернуть его к жизни, вместо того, чтобы угрожать невинному человеку, которому он, может быть, обязан своим спасением. Между тем женщины окружили умершего и старались привести его в чувство теми же средствами, к каким раньше прибегал Дорвард. Убедившись, наконец, что все их усилия бесплодны, они, по восточному обычаю, подняли отчаянный вопль и принялись в знак печали рвать свои длинные черные волосы. Мужчины же рвали на себе платье и посыпали голову землей. Они так увлеклись этой церемонией оплакивания умершего, что совсем позабыли о Дорварде, в невинности которого их убедила перерезанная веревка. Самым благоразумным для него было бы, конечно, предоставить теперь этим дикарям предаваться на свободе своему горю и поскорей уйти от них. Но Дорвард с детства привык презирать опасности, да и молодое любопытство было слишком задето. У всех этих странных людей, и женщин, и мужчин, были на головах тюрбаны и колпаки, напоминавшие скорее его собственный головной убор, чем шапки и шляпы, какие носили в то время во Франции. Все они были черны лицом, как африканцы, у многих мужчин были курчавые черные бороды, у двух-трех, по-видимому, начальников, развивались яркие красные, желтые и зеленые шарфы, а в ушах и на шее блестели серебряные украшения. Руки и ноги у всех были голые, и все они были очень грязны и оборваны. Дорвард не заметил на них другого оружия, кроме длинных ножей, которыми они недавно ему угрожали. И только один юноша, очень живой и подвижный, горевавший больше всех и громче всех выражавший свою скорбь, был вооружен короткой кривой мавританской саблей, за рукоятку которой он беспрестанно хватался, бормоча невнятные угрозы. Весь этот беспорядочно столпившийся и предававшийся горю народ так мало походил на людей, которых Дорварду случалось видеть до сих пор, что он готов был принять их за неверных собак, проклятых сарацин, о которых он слышал и читал в романах, как о заклятых врагах каждого благородного рыцаря и каждого христианского государя. Сарацины — одно из названий арабов или мавров. В народной поэзии средних веков и на языках средневековой Западной Европы слово «сарацин» было широко распространено и употреблялось в смысле «язычник». Он собирался уже убраться по добру по здорову подальше от этого опасного соседства, как вдруг послышался конский топот, и на людей, принятых им за сарацин, взваливших тем временем на плечи тело своего умершего товарища, налетел отряд французских солдат. Это неожиданное появление мигом изменило всю картину. Заунывные вопли перешли в дикие крики ужаса. В одну минуту мертвое тело оказалось на земле, а толпа бросилась в рассыпную со змеиной ловкостью и проворством, ускользая под брюхом лошадей от направленных на нее копий. «Бей проклятых язычников! Хватай, калир, руби! Дави их, как собак!» — раздавались яростные крики. Но беглецы скрылись так быстро, да и самое место, поросшее молодым лесом и мелким кустарником, так затрудняло движение всадников, что им удалось свалить с ног и взять в плен только двоих. Один из пойманных был юноша с кривой саблей, он сдался только после отчаянного сопротивления. Квентина, на которого, казалось, в последнее время ополчилась сама судьба, тоже схватили и, несмотря на его горячий протест, тут же крепко связали, причем солдаты выказали такую ловкость и проворство, которые ясно доказывали, что подобные расправы были им не в новинку. Квентин с беспокойством взглянул на начальника отряда, от которого надеялся получить свободу, и, не зная, радоваться ему или бояться, узнал в нем угрюмого и молчаливого товарища дяди Пьера. Конечно, в каких бы преступлениях ни обвиняли этих людей, он не мог не знать из утреннего приключения, что Дорвард не имеет с ними ничего общего. Однако трудно было сказать, захочет ли этот зловещий человек быть для него справедливым судьей и беспристрастным свидетелем, и Дорвард не был уверен, что он улучшит свое положение, если обратиться к нему за помощью. Впрочем, ему не дали долго раздумывать. «Эй, Петит Андре и Труазашель!» — сказал мрачный начальник отряда, обращаясь к двум своим подчиненным. «Вот к вашим услугам подходящие деревья. Покажите-ка этим нехристям, этим колдунам и разбойникам, что значит мешать правосудию короля, когда оно наказывает кого-нибудь из их проклятого племени. Долой с коней, ребята, да живо за дело!» В одну минуту Труазашель и Петит Андре спешились, и Квентин заметил, что у каждого из них висело на седле по большой связке аккуратно смотанных веревок. Они их проворно размотали, и на каждой оказалась готовая петля. Кровь застыла в жилах Дорварда, когда он увидел, как они приготовили три петли, и понял, что одна из них предназначена для него. Тут он громко окликнул начальника отряда, напомнил ему об их утренней встрече, о правах свободного шотландца в дружественной союзной стране и стал уверять, что не только не имеет ничего общего с этими людьми, но даже не знает, в каких преступлениях их обвиняют. Но тот, к кому он взывал, едва удостоил его взглядом, и, не обращая ни малейшего внимания на его слова, повернулся к кучке крестьян, сбежавшихся из любопытства или из желания свидетельствовать против пойманных, и строго спросил их, был ли этот молодец с теми бродягами. «Как же был? Не во гнев, будь сказано, вашей милости. Он-то и перерезал веревку, на которой по приказанию его величества вздернули того бездельника. И по делам ему, ваша милость», — поспешил ответить один из крестьян. «А я готов поклясться Господом Богом и святым Мартином Турским, что видел этого молодца, когда их шайка грабила нашу ферму», — добавил другой. «Что ты, отец?» — сказал стоявший поблизости мальчуган. «Тот язычник был весь черный, а у этого лицо совсем белое. У того были короткие курчавые волосы, а у этого длинные русые кудри». «Эх, сынок, мало ли что», — ответил крестьянин. «Ты еще, пожалуй, скажешь, что у того была зеленая куртка, а у этого серая. Так ведь это милости к господину Прево известно, что все они так же легко меняют свою шкуру, как и платье. Нет-нет, это тот самый». «С меня довольно и того, что он, как вы сами видели, осмелился идти против повеления короля и пытался спасти приговоренного к смерти изменника», — сказал начальник отряда. «Эй, Труазашель, и ты, Петит Андре, живо за дело?» «Выслушайте меня, господин начальник», — в смертельном страхе воскликнул юноша. «Не дайте умереть невинному. Мои соотечественники этого так не оставят. Они вам отомстят за мою смерть в этой жизни, а в будущей вы дадите ответ самому Богу за напрасно пролитую кровь». «Я готов отвечать за свои поступки и в этой жизни, и в будущей», — холодно ответил Прево, и левой рукой сделал знак своим подчиненным. В то же время он с злобной торжествующей улыбкой дотронулся указательным пальцем до своей правой руки, которая была у него на перевязи, вероятно, вследствие удара, полученного им утром от Дорварда. «Подлец! Ты мстишь, негодяй!» — вне себя воскликнул Дорвард. Теперь он понял, что жажда мести была единственной причиной этой жестокости и что ему нечего ждать пощады. «Бедняга бредит со страха», — сказал начальник отряда. «Скажи-ка ему напутственное слово, Труазашель, прежде чем спровадишь его на тот свет. Ты хорошо справляешься с этим, когда под рукой нет духовника. Дай ему минуту на благочестивые размышления, но чтобы через минуту все было кончено, слышишь? Я должен продолжать объезд. За мной, ребята. Великий Приво уехал в сопровождении своего отряда, оставив в помощь палачам только 2-3 солдат. Несчастный юноша с отчаянием смотрел вслед отъезжающим, и когда топот копыт затих, постепенно замирая вдали, в душе его угас последний луч надежды. В смертельном страхе он оглянулся вокруг и, несмотря на весь ужас этой минуты, был поражен стоическим хладнокровием своих товарищей по несчастью. Сначала они были охвачены страхом и изо всех сил старались вырваться, но когда их связали и они убедились, что смерть неизбежна, они стали ждать ее с невозмутимым спокойствием.